Антон Первушин. «Красная идет». Все ведь живет, все одушевлено. Допустите существование всех этих вновь открытых животных, а также всех тех, которые, как это легко понять, еще могут быть открыты. Добавьте сюда и тех, что мы всегда здесь видели, и вы, конечно, поймете, что Земля сильно заселена, и что природа весьма щедро разбросала по ней живые существа. Настолько щедро, что ничуть не страдает от того, что половина их недоступна зрению. И неужели вы считаете, будто доведя здесь свою плодовитость до крайности, она для всех остальных планет осталась настолько бесплодной, что не произвела там ничего живого? Бернар де Фонтенель. «Беседы о множественности миров». 1686 год. Не подлежит никакому сомнению, что глубоко заблуждается всякий, кто серьезно считает возможным и надеется с большей или меньшей близостью к действительности описать обитателей других планет, выяснить условия их существования, их строение и образ жизни, их физическое, нравственное и интеллектуальное состояние. Хотя мы с полной уверенностью утверждаем, что обитаемые миры многочисленны, но мы самым решительным образом отрицаем всякое желание вывести отсюда заключение, будто на этих мирах мы предполагаем существование таких людей, которые населяют нашу Землю. Камил Фламарион. «Многочисленность обитаемых миров». 1864 год. Может быть, еще не все потеряно, и наши поиски жизни будут не совсем безуспешны? Может быть, за растениями животные, а за астроботаникой астрозоология? А вдруг мы натолкнемся на странных, конечно, с нашей земной точки зрения, животных? Наверное, у них большие легкие, ибо воздух разрежен, и в нем мало кислорода. Наверное, у них сильно развиты органы слуха, ибо звуки плохо проходят в разреженной атмосфере. Подобно обитателям наших пустынь, они должны запасать в своем теле воду, ибо надо экономить драгоценную влагу в суровом сухом климате. Борис Липунов. «Мечте навстречу». 1957 год. Глава первая. «Я этого не забуду», — сказал Остапенко. «И не прощу». «Чего не простишь?» — спросил Кудряшов. Он не смотрел на собеседника, сосредоточенно набивая трубку. Они сидели в оранжерее, единственном месте экспедиционной базы, где дозволялось курить. И Кудряшов торопился выполнить свой незамысловатый ритуал. 400 тонн морозоустойчивой пшеницы, специальный сорт», — сказал Остапенко. «Зачем? Это ведь не свинство даже. Подлость. Мы могли изменить этот мир, снова сделать его живым, а теперь...» «Не драматизируй», — сказал Кудряшов. «Подлость тут ни при чем. Законы небесной механики никто не отменял. Тут или-или. Или зерно, или эвакуация». «С эвакуацией можно было обождать», — сказал Остапенко. «Прислали бы второй транспорт». «Нет второго транспорта», — сказал Кудряшов. «И в ближайшие годы не будет. Сам же слышал, какой там бардак. Заводы стоят, деньги обесцениваются. Тотальный дефицит. Границы проводят». Они помолчали. Кудряшов раскурил трубку. Тяжелый ароматный дым поплыл по оранжерее, утягиваемой системой вентиляции. «Как так получилось?» — спросил Остапенко. «Нет, понятно, конечно, реформы, проблемы переходного периода. Все давно назрело и перезрело, но рушить огромную страну, разбирать ее по этим республикам, зачем? Ради чего? Это же колоссальный шаг назад. Взять те же производственные связи. На наш проект свыше миллиона человек работает, по всем краям. Как теперь осуществлять кооперацию с границами и таможнями?» «Ты на это с другой стороны посмотри», — сказал Кудряшов. «Весь мир насилие мы разрушим до основания, а затем...» «Глупая шутка», — сказал Остапенко. «Кухонный юмор. Умнее ничего не можешь придумать, товарищ замполит. Речь ведь не только о проекте, но и о жизни. О жизнях». «О-хо-хо». Кудряшов затянулся особенно глубоко и выдохнул, окутавшись дымом. «Если товарищ научрук, тебя действительно интересует мое мнение замполита, то я отвечу просто. Приказы Москвы не обсуждаются. Политическая ситуация требует беспрекословного подчинения. Иначе хаос, анархия, ненужные жертвы. «Да, мы уходим. Но, возможно, еще вернемся. Так тебя устроит?» «Нет», — отозвался Остапенко. «Так меня не устроит. Объясни мне, как получилось, что мы сдаем все завоеванное. Немалой кровью, между прочим, завоеванное. Сдаем без единого выстрела, без сопротивления. Ведь в нас верили. И сейчас верят. Мажойды верят. Кхас верит. Мы им дали надежду на лучшее будущее, на расцвет вместо угасания. И теперь что? Извините, до свидания? Вот ты говоришь избежать хаоса, анархии, беспрекословное подчинение. Но здесь как раз и начнется хаос, если мы уйдем. Без идеи, без веры в то, что мы знаем, как лучше. Красные долго не продержатся. Есть, знаешь ли, такой императив. Мы в ответе за тех, кого приручили. И что, мы не желаем отвечать? Но ведь это предательство». Кудряшов докурил и принялся выбивать трубку, постукивая по краю импровизированной пепельницы, изготовленной из контейнера для сбора малоразмерных геологических образцов. «Напомню», — сказал он, — «что романтический императив Экзюпери, на который ты ссылаешься, имеет скорее экологическое содержание, чем нравственное. А мажоиды — не животные. Они — мажоид сапиенс сапиенс, как их называет Ирина. И кхас твой — вполне половозрелое дееспособное существо. Мы им оставим наше продовольствие, нашу оранжерею и колодцы, оставим гелиостанцию. Разберутся как-нибудь, справятся. Твоя же задача, товарищ научрук, не предаваться рефлексии, а начать консервацию лаборатории и хранилища. Я поговорю с Михаилом, чтобы он дал тебе полную ракету под коллекцию образцов. Бери только самое ценное и уникальное. 5 тонн должно хватить». «И все же...» Остапенко повысил голос. «Ты уходишь от ответа. И я даже знаю, почему ты уходишь от ответа. Потому что тогда нужно будет признать, что вся ваша партия — предатели. Придется признать, что вы десятилетиями манили нас утопическим миражом, что мы убивали и умирали ради химеры, что мы несли не свет, а ложь». «Но-но-но!» — Кудряшов тоже повысил голос. «Это и твоя партия, не забывайся. Членский билет, небось, не сжег еще, как некоторые. Да, мы рассчитывали на человеческую сознательность. Думали, что народ достаточно грамотен, чтобы понимать, зачем нам все эти планеты. Образовывали. Старались. Но народу оказались важнее колбаса и джинса. И если народу важнее колбаса и джинса, значит, партия должна обеспечить ему и то, и другое. И так обеспечить, чтобы тошнить стало. Хотел откровенности? Вот тебе откровенность». Остапенко наклонил голову, стиснул пальцы в кулаки, расслабил. Видно было, что он справился с эмоциями. «Ладно», — сказал он, — «все это теория. Перейдем к практике. У меня сегодня встреча с кхасом. Что ему говорить?» «Сам решай», — отрезал Кудряшов. «Кхас — твой проект. Можешь дать всю правду. Можешь упрощенную версию. Но на твоем месте, если откровенно, я ничего не стал бы говорить. Наши планы и решения — не его дело. Со своими проблемами пусть разбираются самостоятельно. Nothing personal. It's just business», как говорят наши заклятые американские друзья. Глава вторая. На последнем километре дороги двигатель краулера начал взрёвывать и громко чихать. Остапенко опасался, что застрянет посреди канала, но машина все же вытянула до высокой каменной аэлиты на границе оазиса поселения, где обычно дожидался кхас. Было 3 часа пополудни. Солнце стояло высоко, а температура за бортом поднялась до плюс 15 по Цельсию. Практически летняя погода, редкая для середины осени. Научрук оставил доху в вещевом ящике, но плотно зашнуровал спецкостюм, надел очки консервы, регенеративный респиратор, баллон с кислородом, проверил работу клапанов и мембранной коробки. Потом разгерметизировал кабину и встал на плотный грунт. Древний канал окончательно пересох лет за 30 до начала работы первой экспедиции. Токырные трещины забил наносной песок, и они угадывались лишь в отдельных местах на откосах. Вверх по руслу, километрах в 5, были хорошо видны развалины какого-то мощного сооружения. То ли насосной станции, то ли шлюза регулятора. Точно сказать нельзя. Севернее этих руин, обозначенных на картах под безликим индексом С7, никто пока не заходил. Там, был низкорослый лес из кривых, жмущихся к грунту деревьев, похожих на земной саксаул, и там была территория черных мажоидов, стремительных и опасных, избегающих контактов с людьми и ведущих, по-видимому, ночной образ жизни. Когда-нибудь черными мажоидами пришлось бы заняться всерьез, и командир экспедиции, полковник Каравай, строил по этому поводу всевозможные планы. Однако им, похоже, теперь не суждено было воплотиться в жизнь. Остапенко постоял, привыкая к сухому, разреженному воздуху и поглядывая в сторону руин С-7. Потом без спешки в развалочку направился вверх по откосу, к каменной аэлите. С этими изваяниями, встречавшимися часто по берегам каналов, тоже еще не разобрались. Они были определенно антропоморфными, и при первом осмотре вызывали у причастных воспоминания о половецких бабах, выставленных во многих краеведческих музеях Союза. Однако на том сходство исчерпывалось. Стеблов, единственный археолог экспедиции, утверждал, что аэлиты — это не столько изваяния, сколько вертикальные плиты, покрытые плотными рядами петроглифов. А их кажущаяся антропоморфность является следствием игры человеческого воображения, склонного упорядочивать даже очевидный хаос, вычленяя в нем знакомые очертания. Датировать аэлиты не получилось. Было ясно, что они построены сравнительно недавно, то есть в эпоху высыхания каналов и связанного с этим заката местной цивилизации. Но кто их ставил и зачем, не знали и старейшины. По крайней мере, так говорил Кхас, а Остапенко ему верил. Почему бы не верить? Красный мажоид сидел на гребне молодой дюны, наполовину зарывшись в песок и практически слившись с ним цветом. Мимикрия была столь совершенной, что, не ищи Остапенко специально, он прошел бы мимо Кхаса, не заподозрив постороннего присутствия. Но он, разумеется, не прошел, а поднял руки над головой и помахал раскрытыми ладонями. В замкнутом состоянии типичный мажоид напоминает мажидового краба-паука, только без клешней. Отсюда и название, которое присвоили этим существам ксенологи. На самом деле устрашающий краб-паук всего лишь защитный карапакс, под которым прячется мягкое тельце, покрытое редким волосом. При появлении Остапенко мажоид показался наружу. В передней части выдвинулась телескопической штангой длинная шея, увенчанная круглой головой с четырьмя маленькими глазами-бусинками и толстогубым, похожим на человеческий, ртом. Изящные шестипалые ручки и сморщенные голосовые мешки дополняли сюрреалистический образ, неизменно шокирующий неофитов. «Хшо хаши хахас», — сказал Остапенко, воспользовавшись местным приветствием. Мембранная коробка искажала голос, придавая ему механическую лязгающую резкость. Однако мажоиды, как было установлено путем особого эксперимента, намного лучше воспринимали человеческую речь, переданную через динамики, нежели услышанную непосредственно. Кхас быстро надул мешки и ответил. «Штрахштвуй, шаргей». Кашляющий шипящий язык красных мажоидов, конечно, стоило бы изучить и выучить, но у экспедиции традиционно не хватало кадров. Из 30 человек 18 инженеры, обслуживающие экспедиционную базу, а два штатных ксенолога, Зайцева и Штерн, были по основному образованию биологами, совмещавшими с научной работой обязанности врачей. Лингвистику всякий раз откладывали на потом. В результате Кхас, отиравшийся у базы землян еще со времен первой экспедиции, сам заговорил по-русски, проявив удивительную сообразительность. Тяжело ступая, Остапенко поднялся на гребень. Здесь было ветрено, воздушный поток севера нес мелкие песчинки, что предвещало скорое наступление сезона бурь. «Как твои дела, Кхас?» — спросил Остапенко. «Кх дела плохо, Саргей», — ответил мажоид. Остапенко удивился. На его памяти это был первый случай, когда Кхас заявил, что «к дела плохо». «Что случилось?» «К земляне уходят, Саргей, плохо». До Остапенко не сразу дошел смысл сказанного, а когда дошел, он удивился еще больше. Получалось, что мажоид каким-то образом узнал об эвакуации чуть ли не в то же самое время, когда о ней узнало руководство экспедиции. Снова завертелись давние мыслишки, что Кхас и его соплеменники только прикидываются невежественными дикарями, а в действительности обладает технологиями, которые пока еще землянам недоступны. Штерн как-то рассуждал о телепатическом органе. Дескать, в условиях разреженной атмосферы голосовых мешков явно недостаточно для быстрой надежной связи, особенно при нападении хищников или, наоборот, охоте. Поэтому у мажоидов в процессе эволюции сформировался особый отдел мозга, способный обмениваться информацией посредством электромагнитного излучения. Однако обосновать свои слова ксенолог не мог. В его распоряжении находилось всего-то три старых карапакса-красных мажоидов и один неполный постабдомен черного. По этим останкам трудно что-либо сказать о конкретных анатомических деталях. Командир экспедиции Каравая высмеял Штерна, заявив, что если мозги мажоидов работают как радиостанции, то ксенологу прежде всего нужно искать антенны, а поскольку антенну мажоидов не видно, то и говорить не о чем. Остапенко имел особое мнение насчет происхождения и способностей предков Кхаса, однако и сам понимал, что оно имеет мало отношения к серьезной науке, поэтому публично его не озвучивал. «Да, мы уходим, Кхас», — сказал Остапенко. «Старейшины Земли решили отозвать нас домой, но мы обязательно вернемся». «К земляне уходят навсегда», — заявил Кхас. «Нет, не навсегда», — сказал Остапенко. «Мы вас не бросим». «Вы бросите наш, Саргей, не говори обхман». «Значит, такие у вас настроения, да? Я могу встретиться со старейшинами?» «Старейшины не хотят встречать ксемлян». Остапенко почувствовал озноб. Наверное, все-таки стоило надеть доху. Или это нервное? «Мы собираемся оставить вам свои припасы», — сказал он. «Технику для бурения скважин, электростанцию, оранжерею, сельскохозяйственные инструменты, радиооборудование. У нас есть много полезного. Чем-то вы умеете пользоваться, но кое-что придется освоить прямо сейчас. Нельзя терять время. Я прошу старейшин направить к нам всех свободных киселети, которые понимают язык землян». «Старейшины запретили киселети встречать ксемлян», — сказал Кхас. «К нам, княк, нужны прикпасы». Остапенко начал злиться. Еще ни разу он не получал столь категоричный отказ со стороны красных мажоидов. Позавчера, в минувшую встречу, Кхас болтал без умолку, путался в словах, задавал по своей привычке очень детские вопросы, на которые не всегда можно было подобрать ответ. Его нынешняя лаконичность пугала. «Черт», — подумал Остапенко, — «мы ведь даже толком не знаем, какая у них тут иерархия. Нам сказали, что старейшины главные, и мы приняли информацию как должное, опираясь на опыт примитивных земных племен. Но при этом относились к старейшинам снисходительно, словно к совещательному органу, с которым можно посоветоваться, у которого можно узнать нечто новое или, наоборот, хорошо забытое старое, но к которому невозможно относиться всерьез. Мы же передовые, самые пионерские, прогрессивные, а они — нечто отжившее, архаичное, как лысый деревенский поп у своего замшелого прихода. Или как вонючий шаман с раскрашенным бубном и пустыми глазами, объевшийся грибов. Кто они против нас? Тьфу, и растереть!» Остапенко вдруг понял, что ни разу за все время своего знакомства с Кхасом, между прочим, 2 местных года, то есть 4 земных, он не задумался о роли, которую любознательный мажоид играет в местном сообществе. А ведь стоило бы задуматься. Тем более, что тот выступал переводчиком при старейшинах, сопровождал ученых во время их вылазок по окрестностям, участвовал в обучении киселете, недавно вылупившихся из яиц. По всему выходило, что он авторитетный мажоид, лидер. Но так ли это? Может быть, старейшины благоволили Кхасу только потому, что он первым установил контакт с землянами и обеспечивал взаимовыгодную коммуникацию? Теперь ситуация изменилась. Земляне улетают, а его услуги становятся не нужны. «Послушай, Кхас», — сказал Остапенко, — «я понимаю, что ты... Вы все чувствуете себя обманутыми, но нужно думать о будущем, готовиться к будущему. С нашими припасами вам будет легче пережить сезон бури зиму. Объясни, прошу тебя, старейшинам, что благоразумнее воспользоваться нашим предложением, чем сходу отвергать его. Чистая вода, вкусная еда, электрический свет, надежные инструменты. и мы ничего не потребуем за все это. Подарок. Это наш подарок вам. «Княг, надо подарков, Саркей», — сказал Кхас. «Шо еще придут? 6 шольц, 2 по 6 дюжина кхаших». Последнее заявление Мажойда было непросто понять. Однако на пике обострения чувств Остапенко показалось, что он разобрал все сказанное, кроме одного слова, которое вроде бы услышал впервые. «Кхаших?» — переспросил он. «Дюжина кхаших? Кто такие кхаших?» «Кхаших — это я», — очень четко произнес Кхас. Глава 3. «И что было потом?» — нетерпеливо спросил полковник Каравай, потому что Остапенко сделал паузу в рассказе. «Потом? Потом Кхас втянулся в свой панцирь и больше не ответил ни на один вопрос». «Ушел в несознанку, значит», — резюмировал Каравай. «Что скажете, товарищи ксенологи?» Совещание администрации базы с участием научных работников проводили по традиции в библиотеке. Присутствовали командир экспедиции полковник Каравай, командир ракетного отряда майор Ильин, главный инженер Тхилидзе, начбес и замполит майор Кудряшов, научрук и планетолог Остапенко, ксенологи Штерн и Зайцева, археолог Стеблов, астроном Бодовский, климатолог Григорян. Стенографическую запись вела секретарь администрации Мисюк, по совместительству архивариус базы и радиооператор. Слово взял ксенолог Штерн. «Как нам известно, — сказал он, — шейшос — это одно из названий черных мажойдов, но используемое крайне редко. Я не веду специальный учет, но если покопаться в памяти, то слышал это название как минимум однажды. И помнится, в тот раз мы обсуждали со старейшинами особенности местного календаря». «Откуда же нам известно, что шейшос — черные мажойды?» — поинтересовался Кудряшов. В библиотеке курить было категорически запрещено, поэтому он вертел пустую трубку в пальцах. «Из материалов предыдущих экспедиций», — объяснил Штерн. «Я, знаете ли, привык читать отчеты коллег перед тем, как приступить к работе. Ксенолог Лесков, он, кстати, обучал Кхаса русскому, вполне определенно идентифицировал этот термин. Шатес, хатес, шейшос — все это название черных мажойдов, как таковых, или племен черных мажойдов, которые населяют северный лес». «Существует ли семантический аналог для каждого из этих вариантов?» — спросил Кудряшов. Штерн усмехнулся чему-то своему, погладил бороду. «Есть такое понятие, — сказал он, — ложные друзья переводчика. Но там ошибки обусловлены общим происхождением тех или иных слов. В них можно разобраться. Здесь все намного сложнее. Ведь мы имеем лишь зачаточные представления о культуре мажойдов. Всегда, конечно, существует соблазн взять простую схему. Например, я могу сказать, что шатес — это аналог слова негр. Хатес — негроид, а шейшос — чернокожий. Выглядит логично, не так ли? Но это в корне неверно. Если искать семантический аналог, и если принять, что шатес — негр, то тогда хатес — это негр, которого никто никогда не видел, но который все равно где-то есть. А шейшос — это негр, которого можно увидеть только в определенное время года. Например, перед сезоном бурь, если говорить о местных условиях. И опять выглядит логично, не так ли?» «В общем-то, да», — подтвердил Кудряшов. «Но в действительности...» Штерн театрально поднял указательный палец. «И такая интерпретация далека от верного прочтения, поскольку не учитывает массу нюансов, всевозможные оттенки смысла, общий контекст, эмоциональную окраску и тому подобное. Нам нужен хороший лингвист, о чем я неоднократно заявлял, и желательно специалист по мертвым языкам». «Почему по мертвым?» — удивился ракетчик Ильин. Мажоиды вполне себе живые. Потому что культура мажоидов столь же далека от нашей, сколь далека, например, культура Рапануи. Веско произнес Штерн. Если кто не знает, то Рапануи — древнее название острова Пасхи. Специалист по современным земным языкам всегда будет искать аналоги, как ищете их вы, и всегда будет ошибаться. «У нас нет лингвиста, товарищ Штерн, ни живого, ни мертвого», — сказал полковник Каравай. «Не нужно уводить тему туда-сюда, если не справляетесь со своими обязанностями. Говорите по сути». «Что по сути мне говорить?» — немедленно закипел ксенолог. «Что вы прикажете мне говорить?» Кудряшов постучал трубкой по столешнице, привлекая внимание к себе. «Товарищ Штерн, мы можем принять вашу расшифровку в первом приближении?» — спросил он. «Или нет?» «Можете принять». «Угу», — буркнул Штерн. «В первом приближении». «Вот и замечательно», — снял шероховатость Кудряшов. «Итак, если я правильно понимаю, Шейшос — одно из племен черных мажоидов, мигрирующее в определенное время года. Именно об этом и говорил Кхас, если Сергей правильно воспроизвел его слова. Шейшос придут через 6 солнц, то есть дней. По этой причине старейшины не хотят вступать с нами в контакт, тем более, что мы улетаем, и они резонно опасаются, что мы не сможем защитить их». «Через 6 дней еще сможем», — вмешался Каравай. «Отлет первой партии 3 ноября». «Подстраховываются», — парировал Кудряшов. «Демонстрируют лояльность этим самым Шейшос. И, в принципе, нас такое положение вещей должно устраивать. Я уже говорил раньше, но повторюсь. Соплеменники Кхаса живут здесь 1000 лет. Они разумные существа, они достаточно хорошо приспособились к местным жестким условиям. Да, по нашим меркам они живут бедно, может быть, даже за гранью бедности, на грани выживания. Мы пытались исправить ситуацию, но мы здесь всего 20 лет, если считать с первой экспедиции. Наши ресурсы и возможности ограничены, поэтому следует признать, революционного перелома не получилось. Еще раз повторюсь, следует признать и оставить мажоидов в покое. Они сами разберутся со своими проблемами, как разбирались тысячелетиями. Вот если бы они активно просили помощи, был бы другой коленкор, но если нет, то и нет». Кудряшов победно оглядел присутствующих. «А можно мне сказать?» Зайцева подняла руку, словно прилежная школьница. Кудряшов удивился, но, конечно, не возражал. «Да, Ирина, слушаем тебя». «Извините, товарищи, но вы обсуждаете только часть донесенного Кхасом. Сергей Иванович», — обратилась Зайцева к Остапенко. «Поправьте меня, пожалуйста, если я что-то не так поняла. А я сейчас воспроизведу слова дружественного нам мажоида. Ты ошибся, Сергей. Черные придут, как приходили всегда. Будет 6 солнц, при каждом солнце 2, то есть общим числом 2 станут кхаших. Я стану кхаших». Присутствующие ученые разом загомонили. Полковник Каравай хлопнул ладонью по столу, призывая к тишине. «Ирина, Евгеньевна», — сказал он, — «на основании чего вы делаете такой перевод? Почему не через 6 дней, как предполагает товарищ Кудряшов, а 6 дней? Почему кхас станет кхаши? И что такое кхаших, а?» «Не 6 дней», — ответила Зайцева. «Кхас никогда не путал солнечный день и солнце. Но и здесь он говорит не о солнце. Не может быть 6 солнц, а мажоиды, насколько мне кажется, не прибегают к иносказаниям, особенно когда словарный запас ограничен. Речь, вероятно, идет о каком-то ритуале, возможно, солярном, то есть связанном с солнцем. И тут выявляются варианты прочтения, конечно. Я выскажу свое мнение, если можно. Мне трудно будет обосновать его, потому что отдельные моменты я осознаю интуитивно. То есть все это находится на уровне допущений, почти фантастических допущений». Она сбилась и посмотрела виновато. «Ира, говори, наконец», — потребовала Остапенко. «Мы тебя слушаем». «Черные и красные мажоиды отличаются морфологически, но считается установленным, что это один род, примерно как кроманьонцы и неандертальцы. если брать земные аналогии. Они наверняка враждовали в прошлом и наверняка заключали союзы, то есть умели договариваться, сглаживать смертоносные конфликты. Как мы знаем, обычно они не переходят границу соприкосновения своих территорий. Тем не менее, должен быть какой-то общий праздник или ритуальная схватка, когда два племени, черные и красные, испытывают себя и друг друга в рамках определенных традиций и правил. «Вроде как стенка на стенку в деревне», — уточнил полковник Каравай. «Может быть и так», — согласилась Зайцева. «Когда прилетели мы, последовательность традиции была нарушена. Черные мажоиды избегают каких-либо контактов с нами. Видимо, уровень их ксенофобии выше, чем у красных. Но теперь, когда мы покидаем планету, ритуал возродится. И, видимо, возродится очень скоро, если Кхас предупредил об этом. Действо будет продолжаться 6 дней или 6 суток. И на один день Кхас станет Кхаших, то есть каким-то значительным участником ритуала. Всего Кхаших будет 12, что, скорее всего, связано с каким-то астрономическим циклом. Но тут, извините, я вхожу в область чистых догадок, поскольку недостаточно хорошо знаю особенности местного солнечно-лунного и звездного календаря». Полковник Каравай повернулся к астроному Бодовскому. «Что скажете, Лев Яковлевич? Есть календарные особенности в ближнем будущем, а?» Бодовский пожал плечами. «Ближайшие пару месяцев ничего особенного. Нет ни затмений, ни противостояний, ни метеорных потоков. Тем более говорится о 6 сутках. Такое небесное явление стало бы событием и для нас». «Есть событие!» — вдруг заявила секретарь Мисюк, на протяжении совещания непрерывно строчившая в блокноте. 6 дней радионевидимости!» На секунду повисла изумленная пауза. Потом ксенолог Штерн громко захохотал, тряся бородой. «Ну и смешные же вы, товарищи женщины!» — говорил он сквозь хохот. «Это ж надо такое придумать!» Однако полковник Каравай остался невозмутим. «Попрошу без этих вот выпадов по половому признаку, товарищ Штерн!» — призвал он. «Вы же советский человек! Лина... Малаховна!» — обратился Каравай к Мисюк. «Что вы имели в виду?» «У нас по регламенту объявлена неделя радионевидимости», — сообщила Мисюк. 6 полных суток, если точнее, с 5 по 10 ноября включительно. В это время Земля будет за Солнцем, и нам придется обходиться без связи с ЦУПом». «Это же просто совпадение!» — почти прокричал Штерн. «Глупо на совпадениях строить теории. Такой подход антинаучен». «Никто и не строит теории, товарищ Штерн», — мягко урезонил ксенолога Остапенко. «Мы обсуждаем гипотезы, фантастические, так сказать, допущения, не более того. Пока что гипотеза товарища Зайцевой выглядит убедительнее гипотезы, которую защищает товарищ Кудряшов. Между прочим, Ирина льет воду на вашу мельницу. Вы же сами недавно заявили, что понятие Шиишос связано с местным календарем. Нет?» «Я имел в виду совсем другое», — забрюзжал ксенолог. «Это было метафорическое сравнение, не следует понимать его буквально». «Товарищи!» — полковник Каравай снова переключил на себя внимание присутствующих. «Я хочу подвести итог нашему совещанию. Мы еще долго можем тут обсуждать и то, и это, а время, замечу, не ждет. График эвакуации достаточно плотный. Что мы выяснили главное? Мажоиды прервали контакты с нами, готовятся к своему празднику или там ритуалу. Значит, все довольны, все при деле. Предлагаю выяснение нюансов, кто есть ху, оставить следующим экспедициям. Надеюсь, нет возражений». Возражений, разумеется, не было. Только ксенолог Штерн, зло поглядывая на коллегу, попросил записать в протокол свое особое мнение по поводу интерпретации слов Кхаса. Зайцева делала вид, будто происходящее ее совершенно не касается, Остапенко чувствовал благодарность к ней за огромное облегчение, гипотеза, предложенная Ириной, многое объясняла и, самое важное, давала некую уверенность, что хотя проект поднятия красных мажоидов до более или менее цивилизованного уровня в целом провалился, никто от этого сильно не пострадает. К сожалению, Зайцева ошиблась. Глава 4. Тревожная сирена завыла, когда ее ждали меньше всего. Выматывающий тягучий звук покатился по коридорам базы, поднимая землян на ноги. В тот момент Остапенко согласовывал с караваем список вывозимых материалов и образцов, ранжированных по сложности транспортировки. Командир экспедиции и научный руководитель посмотрели друг на друга. «Твою ж мать!» — выругался полковник. «Может быть, пыльная буря?» — предположила Остапенко, хотя и сразу догадался, внутренне холодея, что буря здесь ни при чем. «До начала сезона еще месяц, как минимум!» — напомнил каравай, подразумевая, естественно, земной месяц. «Иногда бывают климатические флуктуации», — сказал Остапенко. Им обоим приходилось говорить громче, чем обычно, чтобы перекричать сирену. «Сам-то веришь, а?» — поинтересовался каравай. Остапенко помотал головой. Полковник встал со стула, повернулся к приоткрытому сейфу, полминуты покопался в нем, после чего вытащил револьвер в ременной кобуре и подпоясался, словно ковбой из вестерна. «Пошли!» — сказал каравай. В радиальном коридоре они встретили начбеза Кудряшова. Тот был при карабине и кожаном бандольере, переброшенном через плечо. «Как-то неспокойно», — сказал Кудряшов, кивком приветствуя товарищей. «Кто запустил сирену?» — спросил каравай. «Ее можно запустить с двух мест», — Кудряшов говорил так, словно командир и научрук этого не знали. «С центрального поста и из наблюдательного пункта на метеостанции. Грешу на Григоряна. Но сначала нужно осмотреться и прикинуть, что к чему». «Согласен», — подытожил каравай. Все трое направились к шлюзовой камере. В кольцевом коридоре им попался Стеблов, одетый в спецкостюм, с баллонами за спиной. В руках он держал респиратор. Археолог был бледен, руки тряслись. «Там», — сказал он, указывая в сторону шлюза, — «там дети». Каравай ухватил его за ткань на груди. «Какие дети, Амален? Ты в своем уме, а?» «Кхеселети», — с трудом выговорил Стеблов. Ему почему-то не давалось это слово. «Дети мажоидов, они просят помощи». Остапенко почувствовал сильную тошноту. Голова закружилась. Он сам не ожидал такой слабости от себя, но среагировал быстро. Расставил ноги и чуть наклонился корпусом вперед. К счастью, почти сразу отпустило. И на смену отчаянию пришла волна деятельной энергии. «Надо наружу!» — заявил Остапенко и побежал к шлюзу. Он не стал надевать спецкостюм, будучи уверенным, что помощь нужна сейчас, немедленно. Поэтому нацепил первый же попавшийся в стойке респиратор с мембранной коробкой, подхватил баллон, забросил его за спину, а ремнями подвески и дыхательным шлангом занимался уже в камере, дожидаясь, когда снизится давление, что позволит открыть внешний люк. Поспешность Остапенко в желании помочь Кхеселете сыграла свою роль. Он оказался снаружи первым и сразу остановился. Были уже сумерки, тени заметно вытянулись, а ржавый грунт под ногами приобрел темно-коричневый оттенок. Небо, наоборот, совсем обесцветилось, поэтому стало больше походить на земное, каким оно бывает в непогожий вечер. Остапенко обожгло морозом, но сейчас он даже думать не мог о холоде, потому что перед шлюзом и впрямь скопились кхеселети. Их было пятеро, в возрасте 2-3 земных лет. Они уже почти во всем походили на полувозрелого мажоида, хоть и меньших размеров, с немецкую овчарку. Главное отличие — карапакс формируется обычно годам к 8, поэтому сейчас он выглядел не как здоровенный панцирь, под которым мажоид может целиком спрятаться, а как розоватая костяная пластинка на мягкой безволосой спине. Детеныши мажоидов тянули к Остапенко свои шестипалые ручки и повторяли на разные лады, сухо покашливая и шепелявя: «Пшомощь! Пшомощь! Пшомощь!» А тот вдруг понял, что не узнает ни одного из них. Обучение кхеселети продолжалось весь последний год. В нем, кроме Остапенко, принимали участие ксенологи. Зайцева с большей охотой, Штерн с меньшей. И научруку с какого-то момента стало казаться, что он различает подопечных. Вон у того, например, пластинка на спине более темная по цвету, чем у остальных, почти черная. А у того кожа более гладкая, без бугров и бородавок. Тот повыше, а этот совсем маленький. Он даже имена им давал. Черныш, Модник, Бугай, Мелкий и тому подобные. Но теперь все они казались на одно лицо, словно какие-нибудь садовые улитки. И все-таки они дети. Остапенко собрался, вдохнул поглубже и воззвал. «Тихо, тихо, тихо! Спокойно! Все молчат! Я говорю!» Он всегда так поступал во время уроков с Кхиселете, если терял контроль над ними. Подействовало и сейчас. Общий хор затих. Голосовые мешки опали. «Что случилось?» — спросил Остапенко, тщательно по слогам выговаривая каждое слово. «Кто вас прислал? Зачем вам нужна помощь?» Сзади с хлопком открылся люк, и рядом встали Карава и Кудряшов. Оба держали оружие на изготовку и настороженно озирались вокруг. «Хашо и шоссе хаскхос», — сказал один из Кхиселети, находившийся ближе остальных к Остапенко. «Щетха кхаших кнельша». «Вы что-нибудь понимаете?» — спросил Каравай. «Только отдельные слова», — признался Остапенко. «Они же дети, постоянно смешивают языки. Хотя кнельша — это нельзя, вполне по-русски». «Почему кхаших нельзя?» — обратился он к ближайшему Кхиселете. «Накш кнельша кхаших», — отозвался тот. «Пшомощь, Сергей, пшомощь!» Зачем Кхиселете просили помощи, стало ясно практически сразу, но исправить ситуацию земляне не успели. «Всем внимание!» — загремел Каравай. «Чужие справа!» Из-за купола оранжереи выбежали три черных мажоида. Они приостановились, словно бы примиряясь, а затем устремились по прямой на людей, быстро перебирая четырьмя ходовыми лапами. «Полковник, команду!» — воззвал Кудряшов, прикладывая карабин к плечу. «Не стрелять!» — крикнул Остапенко. «Черные никогда не нападают!» За лихорадочные полминуты мажоиды преодолели расстояние, отделяющее оранжерею от центрального купола базы. Остапенко никогда еще не видел их так близко. Черные действительно избегали любых контактов, удаляясь или прячась при одном только появлении землян. И они действительно очень сильно отличались от своих красных собратьев, больше напоминая не крабов, а скорпионов. Сходство с последними усиливал устрашающий членистый хвост, постабдомен, заканчивающийся грушевидным тельсоном, внутри которого, как полагал ксенолог Штерн, скрывалась смертоносная игла. У красных мажоидов тоже был подобный хвост, но не развитый, рудиментарный, без ядовитой железы. «Шо и шос?» — успел произнести ближайший к Кхиселете. И тут же в его мягкое, пока еще не прикрытое карапаксом тело вонзилось острое жало подбежавшего мажоида. На песок полилась кровь, такая же красная, как у людей. Ужаленный детеныш завалился на бок, подергался и затих. Глазки-бусинки закрылись. Убивший его черный тут же развернулся и снова взмахнул хвостом, поразив следующего к Кхиселете. Нервы у землян не выдержали, и Кудряшов начал стрелять без команды. Каравай после небольшой паузы присоединился к нему. Однако черные двигались так быстро и непредсказуемо, что пули уходили в грунт, а две или три даже попали в детенышей. Еще через минуту все было кончено. Пришедшие к базе Кхиселете были мертвы, а два черных мажоида огромными прыжками убегали прочь. Третий, которого все-таки выцелил и подстрелил Кудряшов, вертелся волчком на одном месте, разбрызгивая кровь и громко по-змеиному шипя. Членистый хвост то взлетал, то опадал, оставляя на грунте странный узорчатый след. Полковник Каравай, ни слова не говоря, перезарядил револьвер, сделал шаг вперед и тщательно в два выстрела добил раненого мажоида. «Твою же мать, а!» — сказал он с чувством. Остапенко не услышал ругательства. Он вообще ничего не замечал вокруг. Он упал на колени и пополз к затихшим Кхиселете, словно надеялся, что оглушающее горе способно прорвать ткань настоящего и вернуть к жизни тех, кто теперь навсегда остался в прошлом. Глава 5. В оазис поселения красных мажоидов, обозначенное на карте как объект ЦБ-2, и нареченная начитанными участниками первой экспедиции Саоцерой поехали втроем — Каравай, Кудряшов и Остапенко. Конечно, взяли с собой револьвер и карабин, хотя Остапенко полагал, что оружие вряд ли понадобится. Он оказался прав. Курганные дома мажоидов выглядели покинутыми. Очевидно, население перебралось в штольни, пробитые некогда для обслуживания канала. По опустевшей широкой центральной улице, которую остряки из второй экспедиции называли проспектом Ленина, ковылял слоном типичный старейшина. Когда Краули разблизился с ним, полковник велел сидевшему за рулем Кудряшову остановиться и вылез наружу, поманив за собой Остапенко. Старейшина немедленно спрятался под карапакс. Каравай бесцеремонно постучал рукоятью револьвера по костяной оболочке и позвал. «Господин мажоид, нам надо поговорить!» Старейшина оставался в своем убежище. «Не хочет телепортировать, а?» Каравай оглянулся на Остапенко. «Сможешь его вызвать на разговор?» «Не думаю, что в этом есть смысл», — признался научрук. «Старейшины, конечно, изучали русский язык, но до сих пор владеют им из рук вон». «Ты попробуй», — настаивал Каравай. Остапенко откашлялся и начал с местного приветствия. «Хшо, хашикхо, старейшина! Надо говорить!» Вопреки ожиданиям, мажоид выглянул из-под карапакса, надул голосовые мешки и произнес. «Хшо, хашикхо, Саргей! Уходить, Саргей!» «Мы хотим знать, старейшина!» — сказал Остапенко. «Зачем к нам пришли к Хиселете? Почему Шейшос умертвили к Хиселете?» «К земляне, к Хиселете шаг, умертвили тхакс», — ответил старейшина и повторил свое требование. «Уходить, Саргей!» «Ничего не понимаю», — сказал Каравай. «Он тоже смешивает языки», — пояснил Остапенко. «Похоже, он говорит, что те кхеселети, которые пришли к нам, не могут считаться их детьми. Шакх — это ничье, ненужное, пустое, мусор. Что такое тхакс, я не знаю». «Мусор, значит», — зловеще сказал Каравай и взвел курок револьвера. Внутренне Остапенко жаждал, чтобы полковник выстрелил. Казалось, что боль потери можно унять только суровым мщением. Однако умом понимал, что это лишь ухудшит ситуацию. Какая память останется здесь о землянах, если они возьмутся судить местных по своим законам? Чтобы встряхнуть это болото, нужно совсем другое. Но вот что? «Прекрати!» — осадил Остапенко полковника. «Он тут ни при чем. Напоминаю, что мажоиды, яйцекладущие, по-другому относятся к детям, чем мы. Они либо признают новорожденных своими, либо не признают». «В том-то и дело, Мален, что они их признавали своими», — сказал Каравай. «Пока мы будущее этим дармоедом строили. А теперь, значит, нет, не признаем, а? Ненужное, пустое, мусор. Свиньи они, яйцекладущие». Остапенко не стал комментировать. Было видно, что полковник на самом деле уже выкипел, а бесится по инерции. «Ладно», — сказал Каравай, пряча револьвер в кобуру. «Поехали к штольням. Может, там скажут больше». Вход в технические штольни находился в северной части Саоцеры, у откоса канала. Остапенко сравнительно редко бывал там, поскольку красные мажоиды все-таки предпочитали жить в самом поселении, а уходили под землю только на сезон пыльных бурь. Зато для археолога Стеблова в мрачных темных коридорах было раздолье, и после каждого посещения он привозил гору артефактов: ржавые обломки древних механизмов, металлические пластины с клинописью, странного вида посуду. Все это следовало описать, датировать, увязать с современной культурой мажоидов. Однако у Стеблова, как и у остальных членов экспедиции, никогда не хватало времени на систематическую работу. Он собирался заняться ею на земле. У темной дыры входа в штольни, огороженной невысокой стеной каменной кладки, земляне увидели Кхаса, который сидел в окружении трех десятков кхеселети. Остапенко сразу повеселел. Он уже успел мысленно похоронить всех своих учеников. решив, что до базы сумели добраться только самые удачливые, а остальных шейшос перехватили на подходах. Да, никаких сомнений, это были именно его ученики. Но Учрук легко опознал Бугая и Модника. Остальные тоже выглядели знакомыми, словно он расстался с ними вчера. «Такие живы!» — воскликнул Каравай, тоже обрадованный увиденным. «Что ж, это меняет дело!» «Ничего на самом деле не меняет», — сказал Кудряшов. «Как вы думаете, сидели бы они снаружи, когда остальные внутри?» «Надоели загадки», — согласился Каравай. «Я, товарищ, если честно, полагал, что мы научились понимать мажоидов. Они, конечно, дикари, но все-таки потомки великой цивилизации, вроде наших египтян, а? И мне, черт возьми, нравилось, что они слушают нас, хотя жить по-новому, двигать процесс». Кудряшов остановил краулер. «Подозреваю», — сказал он, — «что все это время они нас обманывали. Ради вкусных плюшек. Как я и говорил на совещании, в конечном итоге они подчинятся не тому, кто за светлое будущее, а тому, кто сильнее. Шейшос оказались сильнее нас, потому что они ближе, их больше, они не рефлексируют на тему, как бы кому не навредить. Их вообще не волнует будущее, они живут настоящим. Поэтому их цели и мотивации близки красным, а вот наши, очевидно, не всегда». «Ты не учитываешь один нюанс», — сказал Остапенко. «Какой же?» — спросил Кудряшов. Он начал собираться на выход, влезая в доху. «Появление Кхаса», — ответил Остапенко. Земляне выбрались из краулера и направились к дружественному мажоиду, как назвала его Ирина на совещании. Кхеселети загалдели с детской радостной непосредственностью, приветствуя пришельцев, но Кхас остался невозмутим. «Хшо-хашикхо!» — поприветствовал Остапенко мажоида. «Мы пришли сюда, Кхас, чтобы получить ответы на вопросы, и не уйдем, пока не получим. Первый вопрос. Почему Шейшос умертвили Кхеселети? Второй вопрос. Почему ты называешь себя Кхаших? Третий вопрос. Зачем нужны Кхаших? В чем работа Кхаших?» Кхас надул голосовые мешки и отозвался. «Здравствуй, Саргей! Кхеселети нарукшили шапрет. Шойшос должны прикрывать нарукшение. Шесть шонст близко. Уходите, пожалуй, Кхаста». «Я повторю, Кхас», — сказал Остапенко. «Мы не уйдем, пока не получим ответы. Что такое шесть солнц? Почему ты называешь себя Кхаших? Чем занимаются Кхаших? Как связаны Шейшос с Кхаших?» Кхас покачал длинной шеей из стороны в сторону, словно жираф, высматривающий молодую листву на деревьях. Остапенко ждал, что мажоид вновь попробует уклониться от ответа или даже спрячется под карапакс. Но, вероятно, тот со своей стороны решил, что проще будет все объяснить землянам на пальцах, даже если придется нарушить какие-то неизвестные им табу. «Шесть солнст, когда к земля и солнце одно», — сказал Кхас. «К земля становится свет и огонь. Вы, к земляне, свет и огонь. Шойшос ждали вас много дней, много ходов. Шойшос выбирали лучших, самых первых среди живых. Выбирали Кхаших для сгорания к ради к земли. Шойшос ждали, к земляне пришли, и шесть солнц больше к не нужно. К земляне уходят. Шесть шонст сгорают снова. Кхас выбран Кхаших для сгорания. Кхас Кхаших. Лукшие перхвые кхеселети тоже Кхаших. Тоже сгорают. Мы ж свет и огонь. Уходите, пожалуй, кста». Черные глазки-бусинки Кхаса ничего не выражали. Но Остапенко показалось на мгновение, что он увидел в них смертную тоску. «Ничего не понимаю», — признался Каравай, оглядываясь на спутников. «А вы?» «Я, кажется, теперь знаю, кто такие кхашах», — сказал Остапенко мрачно. «Но лучше бы мне этого не знать». Глава шестая. Остапенко догадывался, что никто из администрации базы его не поддержит, и поэтому настоял на персональном разговоре с командиром межорбитального транспортного корабля. Разумеется, тет-а-тет их не оставили. В отсек связи явились и Каравай, и Кудряшов, и Тхилидзе, и Ильин. Сеанс с транспортом вела, как обычно, Мисюк. Телетрансляции из технических соображений решили пренебречь, но Остапенко и без нее легко мог представить себе собеседника и окружающую его обстановку. Генерал-майор Гречихин, одетый только в шорты, висит сейчас в тесной радиорубке корабля напротив микрофона, а огромная махина, увешанная стыковочными узлами, баками с топливом, солнечными батареями, теплообменными радиаторами, бесшумно несется сквозь черную бездну, пронизываемую лишь ливнями субатомных частиц да редкими метеоритами. «Здравия желаю, товарищи!» — начал сеанс Гречихин. «Здравия желаем, товарищ генерал-майор!» — в разнобой ответили собравшиеся. «Что у вас за проблема, товарищ Остапенко?» «Я постараюсь быть кратким», — сказал Научрук, «и не буду обосновывать сказанное. Сейчас прошу поверить мне на слово, что все так и есть, а подробный рапорт подготовлю позже». «Докладывайте, товарищ Остапенко». «Спасибо, товарищ генерал-майор. После объявления эвакуации красные мажоиды, которых мы справедливо считаем своими союзниками, прервали всяческие контакты с нами. В то же время черные мажоиды, наоборот, начали проявлять несвойственную им активность, вошли в пределы базы и напали на детенышей красных мажоидов. Мы решили по своей инициативе установить причину неожиданного изменения в поведении этих племен. Выяснилось следующее. Черные мажоиды являются доминирующей расой на планете, а красные подчинены им через культ, связанный с нашей Землей. Может быть, этот культ возник по результатам контакта с гипотетическими кочевниками. Так или иначе, черные мажоиды ждали появления землян, которых они считают высшими существами, несущими свет и огонь. Особое значение в этом культе имеет верхнее соединение Земли, то есть когда нашу планету закрывает Солнце. В этот период, а он может длиться около недели, черные приносят жертву красных, причем не каких-либо произвольно выбранных, а тех, которые с момента рождения демонстрируют выдающиеся таланты. Точно сказать не могу, но жертвоприношение как-то связано с огнем. Возможно, аутодафе. Когда мы построили базу, практику жертвоприношения отменили, поскольку религиозная цель черных была достигнута. Однако теперь, когда мы эвакуируемся, эта практика, по всей видимости, будет реанимирована. По крайней мере, черные мажоиды своими действиями ясно дали понять, что они снова здесь хозяева и могут распоряжаться жизнями красных мажоидов по своему усмотрению. «Очень интересно, товарищ Остапенко», — похвалил Гречихин. «Ваши открытия мы, конечно, используем во благо науки. Но вы, очевидно, вызвали меня по другому поводу». Остапенко судорожно вздохнул, словно перед прыжком в воду. «Да», — подтвердил он, — «по другому поводу. Открытие подробностей религиозного культа мажоидов имеет и практическое значение. Нам нужно отменить эвакуацию». «Что?» — воскликнул стоявший рядом Каравай. «Ты свихнулся, Сергей!» «Сообщите основания, товарищ Остапенко», — потребовал генерал-майор. «Мы не имеем права эвакуироваться», — сказал научрук. «Если знаем, что здесь продолжится практика жертвоприношений, мы или другие земляне должны оставаться здесь до тех пор, пока местные племена сами не откажутся от устаревших религиозных традиций». Остапенко ждал, что Гречихин найдет какие-то слова для возражения, но тот лишь сказал: «Ваше желание понятно, товарищ Остапенко. Но вопрос эвакуации не входит в сферу моей компетенции. Вам следует обратиться через ЦУП к правительству и изложить свои доводы. Возможно, Москва поддержит вас. Советую поспешить. До открытия межорбитального окна осталось немного времени». «Подождите, товарищ генерал-майор», — попросил научрук севшим голосом. «Я обратился к вам, потому что Москва с учетом политической ситуации сейчас ничего не может решать. Там два президента, как вы знаете. Кому из них обращаться? И когда я получу ответ? Мне кажется, именно вы должны взять на себя ответственность за принятие этого решения. Я понимаю, что вы таким образом нарушите приказ, но бывают ситуации, когда приказы нужно нарушать, если мы хотим оставаться людьми». Гречихин отозвался не сразу, но когда его голос вновь донесся из динамиков, то в нем явно слышались раздраженные нотки. «Если вы не доверяете Москве, товарищ Остапенко, то вам следует обратиться к новейшему политическому опыту. Мы же изжившие наследие тоталитарного прошлого и приветствуем народную демократию. Вот и проведите у себя там голосование по вопросу, оставаться или улетать. Я никого насильно в ракету загонять не буду. Дело, как говорится, добровольное, с учетом ситуации. Больше вопросов нет? Тогда прощаюсь до следующего сеанса связи. Скоро увидимся, товарищи». У Остапенко опустились руки. «Вот что это было, а?» спросил Каравай, кипя от гнева, и сам же ответил. «Нарушение субординации это было, товарищ научный руководитель. Как ты вообще посмел, а?» «Голосование по вопросу, получается, не будет?» Остапенко отвернулся, чтобы не видеть раскрасневшееся лицо полковника. «Даже не мечтай!» — отрезал Каравай. «Здесь нет демократии, никогда, значит, не будет. Все окончательные решения принимаю я. И решение принято, эвакуация пройдет по плану. И вы...» — полковник выделил интонации «вы». «В ней примите самое деятельное участие, товарищ научный руководитель». «Все равно кому-нибудь придется остаться. Человеком», — пробормотал Остапенко, но его за общим возмущением никто не услышал. Глава 7. Кудряшов нашел Остапенко в библиотеке. Тот стоял у единственного стеллажа с книгами, задумчиво водил пальцем по корешкам. «Попытка была хорошая, Сергей», — сказал Кудряшов, сел за стол для совещаний, достал трубку и привычно начал вертеть ее между пальцами. «Но знаешь, я так и не понял, зачем тебе понадобился этот демарш? Неужели и впрямь рассчитывал, что Гречихин поддержит твою безумную затею?» Остапенко не ответил, продолжая изучать книжные корешки. «Хочу напомнить», — продолжил Кудряшов, «что идеологические приоритеты изменились. Ты, видимо, этого не заметил, а стоило бы. Недооценка значимости идеологии приводит к позорным ошибкам». «И в каком направлении, по-твоему, они изменились?» — спросил Остапенко бесцветным голосом. «То, что у нас народная демократия, но окончательное решение принимает командир, я уже понял. Что еще?» «Вот сейчас глупость говоришь», — сказал Кудряшов. «Идеология никакого отношения к названному тобой не имеет. Я говорю об идеологии как сочетании мировосприятия с миропониманием. Мы слишком долго жили и работали ради других. Но, наконец-то, начинаем понимать, что мировая революция, интернациональный долг, бремя белого человека, миссионерство, прогрессорство — это сотрясение воздуха, уловка империалистов. Сами теперь, все сами. Красные мажоиды, с которыми ты носишься, полагают, что правильно приносить в жертву самых талантливых своих детей. Ты хочешь их убедить в обратном? А зачем? За счет чего? Но даже если убедишь, откуда у тебя уверенность, что они не пошлют тебя завтра гулять лесом? В исторической перспективе благодарность не имеет никакой ценности. Сегодня ты спасешь Кхаса от смерти, а завтра он у тебя потребует колбасу и джинсу. И что ты ему скажешь, когда не сможешь этого дать?» Остапенко снял с полки стеллажа одну из книг в старинном тяжелом переплете, раскрыл, полистал, закрыл, поставил на место. «Я раньше не мог понять, зачем наши экспедиции привозят сюда эти книги», — сказал он все так же без выражения. «Сплошное расточительство. Каждая из них по стоимости доставки дороже слитка платины такого же размера. И ладно, это были бы современные передовые работы, а то ведь всякое старье. Коперник, Бруно, Галилей, Фонтенель, Гюйгенс, Гершель-отец, Гершель-сын, Кант, Риттенхаус, Ломоносов, Чельмерс, Дик, Шреттер, Груйтуйзен, Фламарион, Скиапарелли, Лоэлл, Циолковский. Да, они, конечно, великие деятели прошлого. Они многое угадали, многое открыли на кончике пера. Благодаря им мы в конечном итоге оказались здесь, но все равно они безнадежно устарели. Зачем же таскать их труды с планеты на планету? Что мы можем найти в этих книгах? Но кажется, теперь я начинаю понимать, для чего они. Они должны напоминать, что на главный вопрос, который задавали все эти великие люди, все еще нет ответа. «Что это за вопрос?» — участливо поинтересовался Кудряшов. Он сунул пустую трубку в рот и посасывал мундштук. «Ты слышал о парадоксе Сагана?» «Ну, в общих чертах. Какая-то лженаучная теория». «Да, Сагана у нас привыкли шельмовать, а он всего лишь обозначил одну из ключевых проблем современной ксенологии. Если мы полагаем, что сооружения на Луне и планетах построены цивилизацией кочевников, которые посещали Солнечную систему около миллиона лет назад, то как объяснить отсутствие признаков их деятельности у ближайших звезд?» «Дурацкая идея», — сказал Кудряшов. «Ясно теперь, почему ее лженаучной считают. Нам не хватает разрешающей способности астрономических приборов. Вот и весь ответ. Когда будут более совершенные телескопы, размещенные на той же Луне, тогда и посмотрим, какие еще следы оставили кочевники». «Есть и другие факты, которые плохо согласуются с гипотезой кочевников», — заявил Остапенко. В его голосе наконец-то появились живые нотки. «Единая для всех обитателей планет биохимия, единая генетическая основа на молекуле ДНК из четырех нуклеотидов. Неужели в разных мирах с разными условиями эволюция пошла одинаково? Что у нас общего должно быть с мажоидами? Ничего. Но мы можем без вреда для себя употреблять с ними одну и ту же пищу, одинаково реагируем на раздражители, вредные вещества и яды». «И тут объяснение найдено», — сказал Кудряшов. «Кочевники занимались панспермией, заселили все планеты простейшими с общей биологической основой, а затем те развились в полноценные организмы». «Миллионы лет назад?» — Остапенко посмотрел на Кудряшова, наклонив голову. Начбес осекся, сообразив, что попался. «Ну, хорошо», — сказал он. «Ты, выходит, сторонник Сагана. И что говорит его теория по поводу всех этих странностей? К чему ты вообще завел разговор о нем?» «Сейчас поймешь», — пообещал Остапенко. «Саган счел гипотезу кочевников избыточной. Нет необходимости придумывать пришельцев из дальнего космоса, которые пролетели мимо и зачем-то решили построить несколько городов на чуждых им планетах. Достаточно предположить, что мы на Земле не первые, что до нас была цивилизация, которая покорила Солнечную систему и пыталась колонизировать соседние планеты. Атланты, Магоцитлы. Не так примитивно, как у фантастов, конечно, но суть ухвачена верно. Знаешь, когда я впервые допустил, что Саган, наверное, прав? На Луне, в городе Круйтуйзена. Его еще называют по немецкому оригиналу Валверк. Он выглядит так, будто его возвели люди. И для людей. Почему не для мажоидов? Они ведь тоже разумные, их предки построили каналы. Может, они как раз летали в космос, а мы в это время еще скакали по деревьям. Я тоже думал на эту тему. Но если вникать в историю ксенологии, то обнаружится интересная деталь. Связь между мажоидами и строителями каналов не доказана. Идею приняли априори, не пытаясь обосновать. Отсюда и пошла убежденность. Думаю, теперь после откровения Кхаса все становится на свои места. Мажоиды — искусственно выведенные существа. Древние земляне, очевидно, нуждались в помощниках при колонизации планеты. Полуразумных и сообразительных, типа шимпанзе, но приспособленных для местных пустынь. Потом что-то случилось, и предыдущая цивилизация погибла. О ней остались лишь легенды. У нас легенда об атлантах, у мажоидов о землянах, которые свет и огонь. Кудряшов вытащил трубку изо рта и посмотрел на нее с сожалением. «Все равно не понимаю, куда ты клонишь, Сергей», — сказал он. «Ты обещал про какой-то главный вопрос?» «Мы ведь не случайно приняли по умолчанию идею о том, что мажоиды — прямые потомки строителей каналов», — заявил Остапенко. «И парадокс Сагана отвергаем не случайно. В основе нашей убежденности лежит вера в собственное бессмертие. Да-да, не больше и не меньше. Взрослый человек примиряется с неизбежностью личной кончины, но в глубине души никто из нас не готов признать конечность культуры. Поэтому нам комфортнее верить в кочевников, которые погостили в Солнечной системе и полетели дальше. Поэтому мы инстинктивно гоним от себя мысль, что даже могущественные цивилизации угасают, стареют, исчезают, не оставив следа. Вот и пришло время сформулировать главный вопрос. Зачем мы здесь, если мы смертны? «И ты знаешь на него ответ?» — удивился Кудряшов. «Нет», — сказал Остапенко. «Ведь великие не сумели на него ответить, а кто я? Кто все мы по сравнению с ними? Нас же теперь только две вещи интересуют. Колбаса и джинса». Глава 8. На этот раз Остапенко поехал в Саоцеру один. Рано утром и без согласования маршрута с администрацией базы. В тот момент он еще не думал, что такая неурочная поездка может стать репетицией. Его мысли вертелись вокруг мажоидов. Конечно, Остапенко понимал, что идея их искусственного происхождения выглядит не менее надуманной, чем любые другие теории, связанные с гипотезой кочевников или парадоксом Сагана. Может быть, археолог Стеблов сказал бы определеннее, но и он, увы, не свободен от предубеждений. Остапенко захотелось проверить самого себя. Как он теперь будет воспринимать Кхаса и Кхиселете, зная, нет, все же предполагая, что они своего рода гомункулусы, да еще и жертвенные агнцы в придачу. По пути ничего необычного не произошло, только некоторое время за краулером бежал невысокий пылевой смерчик, предвестник грядущих бурь. Саоцера по-прежнему выглядела вымершей. Остапенко подумал, что, наверное, это связано с ритуалом шести солнц, который никто из землян по понятной причине не видел и не мог описать. Но опять же, вполне возможно, что преждевременный уход красных мажоидов в штольни вызван неразберихой, начавшейся из-за подготовки землян к эвакуации. Кстати, как мажоиды узнали о ней? Раньше он думал, что древние оставили после себя какие-то приемники на неизвестных физических принципах, которые старейшины научились использовать в своих целях. Но теперь закрадывалась новая оригинальная мысль. Если предки мажоидов были выведены искусственно, то их творцы должны были подумать об организации эмпатической связи наподобие той, которая возникает между псом и его хозяином. Конечно, все это антинаучные спекуляции, но ведь никто и не мешает спекулировать себе, не спеша нанизывая одну гипотезу на другую и получая от этого известное удовольствие. Кхас все так же сидел у дыры входа, но, видимо, спал, спрятавшись под карапакс. Детеныши собрались вокруг него, трогательно прижимаясь к костяной оболочке, словно пытались согреться морозным утром. Остапенко с некоторым облегчением понял, что в его личном восприятии ничего не изменилось. Он не видел в них биологических роботов, созданных землянами, магоцитлами, в незапамятные времена. Наверное, если такое случилось бы, то он все равно не смог бы испытывать отвращение или презрение к ним. Ведь в чем-то кхиселети этого поколения были и его детьми тоже. Странными и глупыми, но разве дети где-нибудь бывают другими? И 11 из них скоро умрут. Остапенко зашнуровал спецкостюм, надел даху, натянул перчатки, проверил респиратор. Когда он выбрался из краулера, оказалось, что Кхас уже проснулся и наблюдает за его приближением. «Хшохашикхо, Кхас!» «Хшохашикхо, Саргей!» «Кхас, мне нужно встретиться с Шоишос и поговорить!» «Некся, Саргей, Шоишос не встречаю кся с кземлянами. Ахни холод и тьма, кземляне свет и окхонь». «А кхаших?» — нашел уловку Остапенко. «Как с Шоишос встречаются кхаших? Ведь вы тоже свет и огонь». «Кхаших не встречаю кся с Шоишос». Кхас оставался непробиваемым, как и его карапакс. «Где же происходит шесть солнц? Кто их делает? Кто превращает кхаших в свет и огонь?» «Кхаших иктут в мехшта шести шонс. Кхаших не возвращаются». Остапенко почувствовал, что находится на верном пути. «Ты знаешь, где это место?» «Да, Сергей, я буду там в первое солнце». 5 ноября, первый день верхнего соединения Земли, через двое суток после эвакуации. Время еще есть. «Кхас, ты ведь умеешь пользоваться картой?» «Да, Сергей, ты научил меня». «Тогда подожди немного, я быстро вернусь». Когда Остапенко шел к краулеру, чтобы извлечь из укладки спутниковую карту местности, он широко улыбался под маской респиратора. Идея, только что пришедшая ему в голову, казалась чертовски удачной. Он не догадывался, какой ужас его ждет. Глава 9. На базу Остапенко вернулся уже ночью. Свой обратный путь он почти не запомнил, но, несмотря на это, сделал все четко, как по инструкции. Ввел краулер в ангар, подключил к зарядному блоку, прошелся пылесосом по сиденью и полу. Завершив обслуживание машины, по радиальному коридору попал в хозяйственно-бытовой сектор. Там снял снаряжение, разделся догола и сразу встал под душ. Потом Остапенко долго наслаждался обжигающе горячими струями. От водной процедуры хотя бы немного полегчало, и ему перестало казаться, что он вдыхает запах горелой плоти. Конечно, никакой плоти, ни живой, ни мертвой, на жертвенной площадке культа шести солнц не было. Игра воображения, ничего больше. Но что это меняет? В секторе появились инженеры систем жизнеобеспечения, усталые, мокрые и вонючие. Остапенко поздоровался с ними, но задерживаться и вступать в беседу не стал. Торопливо натянул трикотажные штаны и майку, украдкой вышел. Как научному руководителю ему полагалась привилегия — собственная изолированная комната. И Остапенко направился прямо туда, не замечая тех, кто попадался на пути. Ему очень надо было побыть одному. Однако в комнате его ждали. Зайцева сидела на кровати, забравшись туда с ногами, и делала вид, что читает книгу. На ней было ярко-красное платье без рукавов, с глубоким декольте и юбкой выше колен. Остапенко не подозревал, что у нее есть такая одежда. «Добрый вечер, Сережа», — сказала Зайцева, немедленно откладывая книгу. «Как прошел день?» Остапенко пристроился с краю, потому что другой мебели в его маленькой комнате все равно не было. «Добрый», — сказал он без приветливости. «Что ты тут делаешь?» «Зашла вот», — сказала Зайцева. «Решила навестить. Скоро отлет. В транспорте будем жить, как сельди в бочке. Когда еще сможем поговорить по душам?» «Ты хочешь поговорить по душам?» Остапенко прищурился. «С чего бы это? Тебя Кудряшов, что ли, прислал?» «Вот еще». Зайцева выразительно поджала губы. «Ты же знаешь, что я к нему равнодушна. Но он сегодня сказал, что ты очень расстроен, что ты просил отменить эвакуацию ради наших киселети, ради того, чтобы они выжили, а Гречихин тебе отказал. Знай, что я тебя полностью поддерживаю. Я сегодня препарировала убитого черного. Все-таки Штерн оказался прав. В тельсоне, ушей и шос, игла и две железы, вырабатывающие ядовитое вещество типа титьютоксина. Они очень опасны. Если бы они на нас нападали, то база не продержалась бы и дня. И вот такие убили наших деток. Ты приляг, Сережа». Зайцева похлопала ладонью по покрывалу рядом со своим бедром. «Устал, наверное. Где был сегодня?» Остапенко не воспользовался ее предложением, но прислонился к стене и вытянул ноги, давая мышцам расслабиться. «Я был там, где Шейшос убивают кхаших», — сказал он, хотя не собирался делиться впечатлениями по этому поводу с кем-нибудь. «Там страшно, Ирина. Там какое-то очень древнее сооружение, построенное явно для других целей. 6 концентрических окружностей, одна в другой, выложенных камнями на ровной поверхности. Огромные опоры, вроде наших прожекторных вышек на стадионах, удерживают колоссальную двояко-выпуклую линзу из прозрачного материала, но не из стекла, конечно. Наверное, когда идет ритуал, Шейшос ставит кхаших в фокус линзы, а солнце в эти дни оказывается именно в том положении, чтобы поджечь все, что находится в фокусе. Еще там целое поле прожженных карапаксов. Шейшос оттаскивают их после завершения ритуала. Тысячи или десятки тысяч. Большие поменьше. Старые и новые. Слушая, Зайцева смотрела на Остапенко широко открытыми глазами. Когда он осекся и замолчал, она потянулась к нему и положила ладонь на небритую щеку. «Это настоящий кошмар», — сказала Зайцева. «Как ты вынес? Сережа, давай и впрямь останемся». Ее тон резко изменился, и она зачастила. «Сбежим на краулере перед самой эвакуацией, отсидимся где-нибудь сутки, потом вернемся и будем жить на базе. Ее, конечно, трудно будет поддерживать вдвоем, но ведь всю и не обязательно. Поселимся, например, в оранжерее, последние люди на планете. Или нет, первые, как Адам и Ева, будем ездить в Саацеру навещать наших киселети, и Шейшос не смогут убить их. Давай!» Зайцева вплотную передвинулась к Остапенко и обняла его. Он заметил, что у нее накрашены ногти. Хотя где взять на базе лак для ногтей? Впрочем, имея в своем распоряжении современную химическую лабораторию, можно многое. Зайцева, конечно, готовилась к этой встрече. Женщины всегда к такому готовятся. Он мягко убрал ее руки и встал. «Если ты пришла посочувствовать, — сказал Остапенко сухо, — то уходи. Мне не нужно сочувствие». Лицо Зайцева исказилось. «Я пришла, потому что ты мне нужен», — выпалила она. «У тебя есть Кудряшов», — напомнил Остапенко. «И, вероятно, он тебя ждет». Глаза Зайцевой заблестели, что было хорошо видно в свете ночника. «Но я... Но он... Но нам же было хорошо друг с другом, Сережа, разве нет? Пусть это было недолго, но между нами было чувство. Я помню эту искру, очень хорошо помню, она для меня драгоценна, я готова ее вернуть». Остапенко набычился. «Военно-плечевая». Процедил он с нарочитой издевкой. Зайцева ударила его кулаком. Точно и мощно, по-боксерски. Брызнула кровь. «Пропади ты пропадом!» сказала ксенолог и вышла, хлопнув дверью. Остапенко повернулся к зеркалу, висевшему как раз напротив входа. Оскалился. Верхняя губа с левой стороны быстро набухала. Волосы всклокочены. Вид безумный. Именно то, что нужно. «Адам и Ева». Пробормотал научрук. «Надо же такое выдумать!» «Нет, ветхозаветное время закончилось. Пора появиться Мессии». Глава 10. Исчезновение научрука заметили не сразу. До запуска первых эвакуационных ракет оставалось 40 часов, когда каравай собрал очередное совещание администрации и с удивлением заметил, что Остапенко нет за столом. «И где он шляется?» — спросил полковник. «Товарищ Кудряшов, у вас есть сведения об отсутствующем?» Начбес выглядел растерянным. «Никак нет», — доложил он. «Насколько мне известно, коллекцию образцов и все отчеты по исследованиям товарищ Остапенко подготовил и разместил в грузовой ракете. Возможно, он поехал по окрестностям и...» «Что значит «возможно»?» — перебил каравай. «Он никого не поставил в известность? Не сдал заявку на цели и маршрут?» «Сейчас такая суматоха», — попытался оправдаться Кудряшов. «Мне плевать», — заявил полковник, повысив голос. «Существует регламент, существуют протоколы, те и эти должностные инструкции, существует устав, в конце концов, и ваша, товарищ начальник по безопасности, обязанность в том числе следить, чтобы все это соблюдалось неукоснительно. Развели бардак, а?» «Ищите давайте этого вашего Остолопенко!» Однако научрука на базе не оказалось. Не нашли его и в многочисленных пристройках. Зато обнаружилась пропажа одноместного краулера и десятка баллонов с кислородом. Кудряшов был прав. Остапенко поехал по окрестностям. Но только зачем ему понадобилось столько кислорода? И почему он никого не поставил в известность о своей отлучке? Помаявшись, Кудряшов распорядился подготовить свободный краулер к дальнему выезду. У него было несколько соображений по поводу маршрута беглого научрука, но он решил для начала проверить ближний радиус, то есть объект С7, где Остапенко обычно встречался с Кхасом и где устраивались уроки для Кхиселети. И не ошибся. Хотя у Научурука была значительная фора по времени, он зачем-то остановился у древнего шлюза-регулятора и сидел, нахохлившись, на крыше краулера. Когда Кудряшов подъехал, Остапенко жестом показал ему остановиться и спустился на грунт. Начбес пока не знал, как себя вести, поэтому вышел к нему с пустыми руками. Остапенко со своей стороны продемонстрировал вполне определенные намерения, показав револьвер. «Приветствую, Сергей», — сказал Кудряшов. «Откуда у тебя оружие?» «Впрочем, знаю, знаю. Спер у каравая из сейфа. Ты знаешь, что наработал себе как минимум на трибунал? Думаю, генерал-майор Горячихин его с удовольствием возглавит. Благо, все равно на обратной траектории заняться будет нечем». «Я не собираюсь возвращаться», — отозвался Остапенко. «И полагаю, ты это уже понял». «То есть хочешь прямо вот так сдохнуть в пустыне?» — спросил Кудряшов с сарказмом. «А смысл? Чем твое самоубийство поможет Кхасу и прочим?» «Отвечу», — сказал Остапенко. «Для этого тебя и дожидался, чтобы вы не тратили время и ресурсы на мои поиски. Я нашел жертвенное место. Там черные шейшос сжигают красных кхашах. Где она находится, я, конечно, тебе не скажу. И поеду не прямиком, так что выследить меня без шансов. И я собираюсь устроить им принципиально новое аутодафе. Землянин с краулером, набитым кислородными баллонами. Будет большой барабум. Свет и огонь». «Нет, ты точно свихнулся, прав, каравай», — сказал Кудряшов. «Откуда у тебя вообще эта дикая идея взялась?» Остапенко помолчал, но ответил и на этот вопрос. «Помнишь наш разговор в библиотеке? Во многих из тех книг, которые там выставлены, авторы обсуждают проблему, которая когда-то считалась необычайно важной, а сегодня кажется смешной. Великие люди прошлого были глубоко верующими людьми, христианами. Грехопадение и искупление они воспринимали как реальный исторический факт, не как миф или литературный сюжет. Когда теория множественности обитаемых миров стала общепринятой, она вступила в противоречие с религиозными догматами. Можно ли считать инопланетян разумными существами, если у них не было грехопадения и искупления? Можно ли считать их нравственными существами, если у них было грехопадение, но не было искупления? Можно ли считать, что Христос искупил на Земле грехи всех разумных существ Вселенной? Или Он являлся на каждую планету, чтобы еще и еще раз всходить на Голгофу? Понятно, что никто не смог однозначно ответить на эти вопросы. А позднее мыслители просто отказались их обсуждать. Отделили религию от науки. Однако проблема-то осталась. Я, конечно, материалист и атеист, но тут можно подойти и по-научному. Сформулирую так. Примитивные религии в широком смысле основаны на культе грехопадения. Адам и Ева, змей, изгнание из рая. Все это глубокое прошлое. Новую мораль и новую нравственность дает только внутренняя модернизация через искупительную жертву. Бог должен умереть, сам стать жертвенным агнцем. Наша идеология ничего не может предложить мажоидам сейчас. Равенство, братство, взаимовыручка, прогресс — все это ничего не значит для них, пустые слова. Но эти же слова обязательно станут осмысленными, если они пройдут через искупление. Нашей идеологии тоже не было бы без Христа и Голгофы. Нашей страны не было бы, нас не было бы, понимаешь? И мы должны дать мажоидам искупление. И красным, и черным. Я дам им искупление. «Мессия решил заделаться?» — спросил Кудряшов. «Свежо и оригинально. Христос Иванович Остапенко. Ты же коммунист, черт тебя побери, научный руководитель экспедиции. Какая муха тебя покусала? Да они посмотрят на твой барабум и разойдутся до следующего раза». «Разойдутся», — подтвердил Остапенко. «Но Кхас и наше поколение Кхиселети останутся живы. Они запомнят и расскажут. Ты говорил мне, что императив Экзюпери не следует применять к разумным существам». «Наверное, ты прав. Но его можно перефразировать. Мы в ответе за тех, кого научили. Мы в ответе за тех, кто поверил в нас, для кого мы учителя и боги. Только так достигается бессмертие. Глава 11. За сутки до запуска первых ракет полковник Каравай, получив отчеты о готовности от всех служб базы, распорядился организовать прощальное угощение. В библиотеке раздвинули и быстро накрыли стол, нарезали множество овощных салатов, оранжерея все равно была обречена. Открыли мясные и рыбные консервы, не скупясь, оставляемое продовольствие все равно пропадет. Появилась и канистра медицинского спирта. В лабораториях он все равно больше не пригодится. Собрались чинно, постаравшись надеть что-то необычное, не из повседневного гардероба. Было много рукоделия. Первый тост поднял, конечно, Каравай. «Товарищи, работа четвертой экспедиции завершается. Мы многое успели сделать за эти два года по местному летоисчислению. Проведена серьезная работа по изучению физических и климатических условий планеты, культуры мажоидов и артефактов в цивилизации строителей каналов. Полностью развернута и укреплена экспедиционная база. Составлены подробные топографические карты прилегающей местности. Нами оказана широчайшая помощь нуждающимся мажоидам. Переданы инструменты и необходимые навыки. Контакт с ними установлен, связи закреплены и могут развиваться в дальнейшем. Я благодарю вас, товарищи, за отличную работу. Однако мы могли бы сделать еще больше. К сожалению, по независящим от нас причинам мы вынуждены эвакуироваться. Но я уверен, что все земные проблемы будут раньше или позже урегулированы, и мы вернемся сюда в составе обновленной пятой экспедиции. За скорейшее возвращение, товарищи! Расслабившись после напряженных сборов, все быстро захмелели, и кто-то предложил танцы. Стол оперативно разобрали, инженеры принесли магнитофон. Заиграл плавный вальс Гершеля отца. Зайцева сама подошла к Кудряшову. Она была в красном платье, волосы собраны на затылке и удерживаются экзотической заколкой. «Потанцуем?» — предложила она. «Почему нет?» Кудряшов взял ее за руки. «Красная тебе идет. Откуда ткань?» Тут же он догадался. «Наш флаг?» Зайцева скривила губы, промолчав. «Тебе не совестно?» «Танцуй», — сказала Зайцева. «Не стой стуканом». Они начали танцевать. Кудряшов вел умело, следил за пространством и поворотами, но без страсти, как учитель танцев с прилежной ученицей. «Ты ведь послал его туда», — тихо сказала Зайцева. «Что?» «Ты послал его туда». «Что за вздор? Никто Сергея никуда не посылал, он сам ушел». «Откуда в таком случае ты знаешь, что я говорю о Сергее?» «Ну...» — Кудряшов смешался. «Я виделся с ним, он...» «Откуда ты знаешь, что я говорю о Сергее?» «Слушай, Ирина...» Кудряшов остановился и отстранился. «Не нужно разговаривать со мной в таком тоне. Я...» Зайцева выхватила заколку из волос и воткнула ее в открытую шею Кудряшова. Тот вскрикнул. Поднял руки, глядя на Зайцеву с ужасом. Выдернул заколку, отбросил, но тут же пошатнулся. Побледнел. «Игла!» — сказал он. «Игла Шейшос! Гадина!» Танцующие пары замерли. Музыка смолкла. «Больно. Очень больно!» Кудряшов тер пальцами раненое место. Потом рухнул на колени. «Ты ненавидел его!» Сказала Зайцева, нависая. «Ты завидовал ему, потому что я любила его по-настоящему, не как тебя! Ты всегда хотел его убить, воспользовался случаем. Теперь ты тоже умрешь. По делам. «Окажите же ему помощь!» — громогласно воззвал Каравай. Штерн, раздвинув присутствующих, шагнул к содрогающемуся Кудряшову, но даже не наклонился. «Я черных мажоидов», — сказал он. «У нас, увы, нет противоядия». Задыхаясь, Кудряшов упал на спину. Начались корчи, изо рта пошла пена, но он все же смог произнести. «Я не убивал. Он говорил, он верил. Грехопадение и искупление. Время Адама и Евы. Грехопадение прошло. Теперь только искупление. Он искупает». «Нет», — сказала Зайцева, а потом повторила, каждый раз повышая голос. «Нет, нет, нет, нет!» Глава 12. Судьбы участников четвертой экспедиции сложились по-разному. Ксенолог Зайцева покончила с собой во время межорбитального перелета, выйдя в космическое пространство без скафандра. Ксенолог Штерн по возвращении эмигрировал в Израиль, основал там институт с международным статусом, написал несколько популярных книг о цивилизации красных мажоидов. Археолог Стеблов устроился в отдел внеземных культур при Санкт-Петербургской кунсткамере, защитил докторскую диссертацию по так называемым аэлитам. Секретарь и радиооператор Мисюк получила белорусское гражданство, сделала карьеру в государственных средствах массовой информации и со временем возглавила редакцию телеканала «ЛАТ». Майор «Ракетчик» Ильин больше 10 лет работал при московском ЦУПе. Там же вступил в партию «Единая Россия», от которой дважды избирался депутатом Государственной Думы. Полковник Каравай, бывший командир экспедиции, погиб в октябре 93-го во время штурма телецентра «Останкино».